И третье, для Ци не так важен объем и вес предмета. Это как у Люка Скайуокера и магистра Йоды, главное сосредоточиться, а там можно и Стар Дестройер поднять. Основываясь на этих фактах, она и создала свое экспериментальное заклинание, которое назвала «Винтовка Ци» имени Иоганна Карла Фридриха Гаусса. Что же, пришла пора его испытать, а если затея не удастся, то она скажет, что просто хотела привлечь внимание. Все зависимости от результата. Скажем, просто сшибить флаг с башни. Сиатай поднимает руки, сосредотачиваясь на левитации объекта. Камень, который лежит неподалеку, размером с голову быка. Она понимает, что большинство заклинателей тут ограничены своим полем ци и не рассматривают возможность придания скорости объекту как оружие. Просто, потому что не могут представить себе таких скоростей и не знают, что формула энергии – это масса, умноженная на скорость в квадрате. Увеличил то и другое, получил не просто камень, а фактически артиллерийский снаряд, кинетический болид. Если у нее получится просто швырнуть камень в стену, она уже привлечет внимание, но сейчас она хочет провести полевые испытания ее заклинания. На эту мысль ее привела сама возможность существования бомбы ЦИ, ведь это, по сути, программирование в ЦИ. Значит, она в состоянии создать простейшие механизмы ЦИ. Самый простой, контактный переключатель. Как только предмет соприкасается с ним, он подает команду на ускорение. Так ей удастся обойти ограничение мозга на отслеживание быстро движущихся объектов. Разместив должное количество постоянно ускоряющих механизмов на ходу движения объекта, постоянно ускоряя его, она в состоянии придать ему невероятную скорость. В теории, конечно, она пробовала экспериментировать с кольцами ускорения и ускорением в лагере, но никогда не превышала скорости звука. Так что все еще могло пойти не так, кольца ускорения с переключателями могли не сработать в сверхзвуковой скорости, могли быть ограничения в движении самой ЦИ, устанавливающие физический предел скорости, которую она может придать объекту, да мало ли, без полевого эксперимента не обойтись. Камень, который она подняла левитацией ЦИ, начинает закручиваться вокруг своей оси, ускоряясь. Полевой эксперимент номер один, говорит она, и в воздухе перед камнем начинают вспыхивать светящиеся кольца ускорителей. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, 16 колец. Вдоль радиуса каждого из них струятся непонятные для аборигенов значки, цитаты на латинском языке. Если бы кто-то из владеющих мертвым языком был бы сейчас тут, он бы прочел древние слова, которые обычно выбивали на пушках, «Ultima ratio regum». Сейчас, думает она, сейчас все зависит от этого эксперимента, пусть все у меня получится, все, чем я сейчас являюсь, просто блеф и ошибка, они верят не в меня, они верят в госпожу Кали, бесполезно уверять их, что я не она, но возможно, перерасти ее, сделать так, чтобы седьмая стала больше, чем госпожа Кали, выйти из ее тени. Она вкладывает в кольца ускорителей больше энергии, чем когда-либо, чувствуя, как ее внутренняя пружина, наконец, начинает разжиматься, а давление ци на голову пропадает. Какая-то бесшабашная уверенность в своих силах охватывает ее. Камень размером с бычью голову вращается вокруг своей оси, словно веретено, все быстрее и быстрее. Он издает возмущенное гудение, словно рой пчел солнечным днем. Никто из здешних не знает, что такое кинетический болид. Никто не знает, что скорость сама по себе опасна, что на определенных скоростях сам воздух вокруг создает ударную волну, уничтожая все вокруг, что такое пуля, которую вынули из патрона и положили на стол, бесполезный и безопасный кусочек металла. Всю опасность ей придает ускорение, пороховой заряд и длинный ствол, винтовка ЦИ имени Иоганна Карла, выкрикивает она, и камень, который больше похож на огромное вращающееся веретено, движется к первому кольцу ускорителя. Она может манипулировать объектами в поле своей ЦИ. Знаете ли вы, что это значит? Что у нее есть пятиметровый орудийный ствол для придания ускорения Фридриха. Снаряд срывается с места и проходит через первое кольцо ускорителя, второе, и исчезает из вида. Грохот. Ударная волна бьет по лицу. В воздух вздымается пыль, мелкие листья, ветки, трава и какой-то мусор. Она закрывает глаза. Грохот ударяет в барабанные перепонки, и она падает на колени, зажимая уши. Контузия, думает она, надо было залепить уши воском, как служанки делают в поместье Вонми во время важных переговоров. Некоторое время она сидит на земле, не в состоянии подняться. Пыль оседает, и кто-то поднимает ее на ноги. Третий брат. Она благодарно кивает, и он смешно открывает рот. Она догадывается, что он что-то говорит ей, даже кричит, но она не слышит ни черта. Она оглохла. Вспоминает анекдот про туземцев. Если тут так рвануло, представляю, что там с Парижем стало. Трясет головой и смотрит на крепость. От них и к высокой башне прямо по земле, выжженная прямая полоса, и на ней то тут, то там, горит трава. Самой башни уже нет. Просто обломки, словно гнилой зуб торчит изо рта. Гаусса, заканчивает она и рукавом вытирает струйку крови, стекающую из уголка рта. Что же, настало время для переговоров. Глава 11. Сиатай шевелит пальцами правой руки. Самые кончики пальцев слегка покалывает. В целом ощущение, как при дефиците глюкозы в крови, легкая слабость, головокружение и неприятное, сосущее чувство в солнечном сплетении. Глухота и онемение во всем теле сразу после выстрела из винтовки ЦИ имени фон Гаусса, которую, судя по всем, надо было назвать пушкой Гаусса или большой Бертой Гаусса, хотя последнее звучало крайне двусмысленно, прошли. Вообще, сразу после выстрела она сделала себе несколько заметок, то есть сразу же, как только смогла мыслить и осознавать свое положение в пространстве и социуме. Заметка номер один. Сперва надо было укрепить тело и внутренние органы заклинанием. Заметка номер два. Полевые опыты следует проводить с объектами поменьше. И, наконец, заметка номер три. Не надо вкладывать всю доступную энергию в эксперимент. Все это время ее преследовало чувство крайней переполненности энергии ЦИ. Она с трудом вспоминала свое состояние до того, как господин Башу взялся кормить ее пилюлями с золотистой ЦИ. То, что у нее этой самой ЦИ было хоть завались, стало давно привычным делом. А вот сейчас, после заклинания Гаусса, она вдруг поняла, что запас ее ЦИ конечен и ограничен. Более того, ее не хватает. Это чувство, которое она испытывает прямо сейчас, очень похоже на голод. Словно бы тысячи маленьких когтей раздирают изнутри живот и грудь. Слабость, раздражительность, туннельное видение. Организм не умеет показывать свою потребность в чем-либо иначе, чем чувством голода. Не хватает какого-то конкретного минерала, ну там цинка или магния, чувство голода. Не хватает ЦИ, чувство голода. Недостаточно жидкости в организме, опять-таки чувство голода. Интересно, у местных есть пилюли с золотистой ЦИ, и поможет ли ей, если она выпьет парочку или порвет как хомячка? Она берет себя в руки и возвращается в реальность. В реальности перед ней на коленях стоит командир гарнизона крепости, крепкий усатый мужчина, и умоляет сохранить жизнь ему и его солдатам, которые выстроились тут же, сложили оружие и в свою очередь встали на колени. Разрушение угловой башни, ключевой для удержания крепости с точки зрения фортификационной обороны, на удивление быстро прочистило мозги защитникам правительственных складов. Ее мутит от слабости, но она не подает виду. Здесь не любит слабых, нельзя ее показывать. Все, что ты можешь показывать миру здесь, это только сила. И окружающие искренне верят, что твоя сила, это и есть воля небес. И дети. У меня 8 детей, а у заместителя моего, господина Ван Лиана, все 12. Мал-мала меньше. И жены наши не переживут, если вы нас изволите казнить, и... Да никто не собирается вас казнить. Не выдерживает Сиатай. Вставай, хватит в ногах валиться. Ключи от складов давай сюда. Что правда, никого казнить не будем. Расстраивается Чжанхэй. А я уж было думал, что моя алебарда наконец кровушки попробует. Седьмая, ты обещала. Когда это я тебе обещала? Удивляется она. И самое главное, что? Ну так, когда я говорю, а давай их всех убьем, а ты так вот рукой, дескать, потом отстань. Значится, вот оно потом и настало. Довольный Чжанхэй оглаживает свою бороду. Седьмая сестра в мудрости своей разрушила заклинанием угловую башню, дабы показать защитникам крепости всю тщетность сопротивления, во избежание кровопролития. Вставляет второй брат и качает головой неодобрительно. 8 детей. Син Лу, Син Чжао, Син Май, Син Тиу, Син Фэнгдэнг. Фэнгдэнг, Сиатай поднимает бровь. Назвать ребенка младший разврат, это прямо фантазия у родителей должна быть. Это детское имя. Поясняет второй брат. У них тут принято детские имена такие, чтобы злые духи не позарились и ребенок не заболел. Если назвать девочку болезнь или там уродство, а мальчика калека, то они не будут болеть и вырастут здоровыми. Что, серьезно? И как, помогает? Спрашивает Сиатай, ей становится интересно. Син Фэнгдэнг в прошлом году очень сильно болела, грустит комендант крепости. Лекарства дорогие, лекари шарлатаны, Талисманы от порчи покупали и в храмах палочки с благовониями зажигали, а в этом году и того хуже, папу ее казнят. Никто тебя казнить не будет, говорит Сиатай, прижимая пальцы к виску. Крепость сдал, вот и молодец. Сейчас вас всех свяжут и в сторонку посадят, пока мы тут грузить будем. Стой так, Син Фэнгданг, девочка, ты таким именем девочку назвал. Даос лекарь сказал, что только благодаря такому имени и выжила. Кивает комендант крепости, а иначе бы 3 года не прожила. Пресвятая Гуанинь, говорит Сиатай, где у нас Лусу? Лусу, вот ты где, свяжи этих вот и посади куда-нибудь в тенечек, чтобы им голову не напекло. Кроме коменданта, он с нами пойдет, будет показывать, где что лежит. Если все в порядке будет, то никто тебя не казнит, слышишь? Или как скажете, госпожа, прошу вас, следуйте за мной. И Сиатай идет вслед за комендантом, чувствуя слабость во всем теле и больше всего желая упасть прямо вот тут, в теньке от полуразрушенной угловой башни и полежать. Минут 600, не меньше. Седьмая, поддерживает ее под локоть Гуаньсе. Что с тобой? Все в порядке. Она отталкивает его руку и решительно шагает вперед. Не хватало еще пищу для ума давать в духе. Седьмая совсем слабенькая, сожрут. Тут у них чисто дарвинизм, съедят и не подавится. Потому она нашаривает в сумочке на поясе завернутую в пергаментную бумагу конфетку, перемолотую курагу с грецким орехом, которую вывалили в шоколадном порошке от какао-бобов. Получилась такая вот энергетическая бомба, как раз для дальних походов и быстрых перекусов на ходу. Завернуть в бумагу и взять с собой, такая штука хранится долго, мгновенно восполняет энергию и дает чувство сытости. Она разворачивает бумагу и кладет конфету в рот, жует ее, чувствуя, как ей становится немного легче. Если она правильно все понимает, то это ей не поможет. Это все равно как в голодные годы пить кипяток вместо того, чтобы поесть. Вроде и живот полный и тепло становится, но потребности организма не удовлетворены. Сейчас ей не хватает этой самой ци, в изобилии которой она привыкла купаться. Очень уж энергозатратное заклинание вышло, думает она, может потому местные им и не пользуются, что вот только что у меня этой ци было завались, а после одного выстрела, дефицит сразу же. Учитывая, как местные относятся к накоплению ци, это все равно, что золотыми ядрами из пушек стрелять. Золото было бы получше свинца и чугуна, если смотреть с точки зрения технологической, да и эстетичнее, однако оно такую уйму денег стоит, что уж лучше обойтись чугуном. Впрочем, она этого не понимает и не чувствует, вон второй брат, когда с мечом танцует, тоже ци использует, но буквально крупицы. Лили, когда матушке Чо помогала, тоже как будто пинцетом орудовала, а Сиатай, сразу с кувалдой как будто, даже не с кувалдой, а с экскаватором и промышленными взрывными работами, такая вот разница в масштабах. А вот и четвертый вывод нашего полевого эксперимента, думает она, такое вот заклинание обладает крайне низким коэффициентом полезного действия. Так думает Сиатай, шагая за комендантом вглубь крепости и отмечая валяющиеся по всему двору обломки от угловой башни, опаленные и оплавленные энергией взрыва. То тут, то там тлеет трава, неподалеку лежит лошадь, которую убил отлетевшим камнем. Лошадь жалко. Она старается контролировать свой шаг, держать спину прямо и не шататься из стороны в сторону. Сладость кураги во рту помогает ей справиться с желанием лечь и заснуть прямо тут. И главное, куда энергия-то ушла? Раньше она с легкостью управляла скоростью предмета и не чувствовала провала ци. И переключатели, кольцо ускорителей ей легко давались. Качественный скачок произошел на высокой скорости. Скорее всего, кольца-ускорители начали пожирать энергию в геометрической прогрессии на финальных этапах ускорения. Ускорители работали просто, брали текущую скорость объекта и умножали ее в соответствии с коэффициентом, выбранным для данного кольца, обычно, в 2 раза. То есть скорость камня при прохождении через первое кольцо была невысокой, примерно 5 км в час, скорость пешехода. Второе кольцо – 10 км в час, третье – 20. Четвертое – 40, пятое – 80, шестое – 160, седьмое – 310, восьмое – 620, девятое – 1240, выход на сверхзвук. Тут и раздался соник-бум, грохот от превышения объектом скорости звука. Десятое – 2480, одиннадцатое кольцо – 4960, двенадцатое – 9920, объект приобретает скорость гиперзвука. Дальше 13-е кольцо ускорения, 19 840 км в час. 14 кольцо, 39 680 км в час, что превышает первую космическую скорость и является быстрым гиперзвуком. 15, 79 360 км в час, превышение второй космической скорости. И наконец финальное, 16 кольцо, 158 720 км в час. Сиатай попыталась прикинуть энергию, которая необходима для придания объекту весом около 50 кг такой скорости, и малость офигела. Она была уверена, что расчетных цифр она все же не достигла, потому что иначе бы камень попросту разрушился бы прямо на месте от приложенных к нему усилий, а она получила бы аннигиляцию камушка прямо в лицо. Понятно, что до скорости частиц в коллайдере еще далеко, однако масса объекта и ускорение его в атмосфере в общем и целом, скорее всего, кольца ускорители попросту выпили всю энергию ЦИ и закатили банкет на все деньги, ускорили камень-снаряд вот прямо насколько хватило энергии. И результат вышел неплохим, вот только по ее расчетам, хватило бы и 10 колец. Скорость полета снаряда из гаубицы может быть равна и 3000 км в час, 10 колец за глаза хватило бы, хотя тогда камень не разломал бы всю башню в куски, а просто оставил бы пробоину. Интересно, думает она, следуя за комендантом вглубь крепости к складам, а вот что мешало такие расчеты предварительно сделать, неверие, вот что, заведомое неверие во всю эту ЦИ, что это серьезно. Все-таки современному человеку, далекому от мистики, тяжело поверить, что какая-то внутренняя энергия на такое способна, да и раньше никогда у нее не было возможности размахнуться как следует. Комендант перед ней останавливается и начинает возиться с замком на двери. Она осматривается. Огромная дверь, нет, даже скорее, ворота. Сюда с легкостью может пройти телега, скорее всего, проектировалась именно для такого. Телеги въезжают внутрь и уже внутри быстро разгружаются. Или загружаются, в конце концов, склады для военного времени – все должно происходить быстро, это им на руку. Комендант открывает замок и наваливается на ворота всем телом. Откуда-то сзади, выходит третий брат Чжанхэ и легко открывает вторую половинку. Второй брат помогает комендант, в открытом проеме темно. Комендант делает шаг внутрь и сразу же поворачивает направо, открывает какой-то ящик и берет оттуда какую-то палку, с толстым наконечником. Пытается зажечь огонь кресалом, ничего не получается, у него дрожат руки. Второй брат просто подносит руку, и факел загорается. «Полезная штука это ваша ЦИ», — думает Сиатай, — «а я свою почти всю разбазарила, где бы найти пилюли золотистой ЦИ, прямо хоть у вон ми спрашивай, хотя говорят жутко дорогие эти пилюли». Вот же, учитель Чжу говорил, что все есть ЦИ, почему тогда вот она съела курагу, в кураге тоже есть ЦИ, но толку от нее хаем. А если съесть носителя ЦИ, у которого ее много? Она косится на второго брата. Да не, чушь какая, пока его варить будешь, вся ЦИ из него выйдет, его целиком поглощать нужно, а он не даст. Боже мой, какая ерунда в голову лезет с голодухи. О, передача ЦИ. Но тут это дело почти интимное, так что не, жаль, что Лили тут нет. Ну так у нее у самой этой ЦИ сгулькин нос. Как еще можно восполнить запас ЦИ? Медитацией. Она раньше сдохнет, ей уже сейчас плохо. В складах нет окон, большая часть находится под землей, извиняющимся голосом говорит комендант. Это для сохранности полезно. Как это полезно? Удивляется Сиатай. Зерно же сгниет у вас, сыра и света нет. А как с грызунами боретесь? Она прекрасно понимала, что мыши и крысы могут уничтожить и перепортить огромные запасы зерна. Вот сколько есть, столько и испортит. Так у нас зерна и нету. Мы же оружейный склад, говорит комендант и поднимает факел вверх. Вот тут у нас арбалеты лежат, все как положено по уложениям, разобранные и дуги не в натяг. Чуть дальше, древко для копии и наконечники для копии и для Г, боевого крюка. Доспехи, размеры различные, больше, конечно, обычных, но есть почти сотня полностью металлических. Мечи, топоры, алебарды, есть даже знаменитые чокану, щиты, чиндао, дадао, вадао, шуангоу, у нас даже шуангоу есть, говорит он, и его лицо едва ли не светится от гордости. Постой, погоди, что значит у нас нет зерна? В смысле, продовольствие где держите? Продовольствие, моргает глазами комендант крепости, или продовольствие мы в другом месте храним, тут склады с оружием, и еще заготовками под оружие. У нас полно металлических слитков и высушенного дерева для древков, копий и стрел. кожа и клея для доспехов и щитов, запасы болтов для многозарядных арбалетов, в кувшинах вдоль стены огненное и ядовитое зелье, а там дальше склады ценных предметов. Там у нас серебро, нефрит, жемчуг, шелк, а также очень ценные доспехи и оружие для военачальников. Вам, госпожа, очень пойдет комплект доспехов Алый Рассвет и удивительный меч Пяти Добродетелей, но есть и трезубец Величия Небес, есть кинжал Семи Звезд и... Это все очень интересно, прерывает его Сиатай, но у нас времени не так уж и много. Нам нужны запасы продовольствия, все что у вас есть. Веди нас туда, где у вас это все лежит. И, конечно, уважаемая госпожа, старшая седьмая, кивает комендант, на его лице написано недоумение. Конечно, думает Сиатай, тут склады с оружием, там дальше есть и с ценностями, а этим странным людям продовольствие подавай. Но на горе Тяньша продовольствие имеет куда более высокую цену, а оружие у самих горных молодцев в избытке, одним оружием сыт не будешь. А вот рис и специи, дело другое. В Поднебесной ведь как, есть рис, можно жить. Само по себе житье на горе Тяньша крайне неудобно с точки зрения логистики, удобно с точки зрения обороны. Но опять-таки возьмут в осаду и что? Подождать пару месяцев, и горные молодцы удальцы сами с голоду помрут. Надо будет этим заняться, но чуть позже. Пока же ей запасы риса и вяленого мяса, соленой рыбы и сушеных овощей намного более ценны, чем какие-то кинжалы семи звезд. Она идет вслед за комендантом, за ней, второй и третий братья, Гуаньсе и Чжанхэй. К ее удивлению, они выходят из складов, комендант по привычке пытается закрыть ворота, но Чжанхэй рычит на него и тот оставляет двери открытыми. Действительно, закрывать ворота сейчас только время тратить и потом, может они все же возьмут с собой ценности и кое-какое оружие. Потом, после того как продовольствие на телеги погрузит, они идут к главному зданию внутри крепости и входят с заднего входа. Сиатай начинает подозревать недоброе. Ее подозрения усиливаются, когда они приходят на кухню. «Эй, бездельник!» Кричит комендант и откуда-то из-под стола вылезает повар, он вытирает руки тряпкой и низко кланяется. «А ну открывай свои запасы!» – командует комендант и тот бросается суетливо искать ключ, потом – снова вытирать тряпкой руки, потом – пытаться попасть ключом в замок на хлипкой деревянной двери, но не попадает. Чжанхэй отстраняет его в сторону и одним ударом алебарды сверху вниз – сбивает замок с двери. Дверь открывается и взгляду Сиатай предстает обычная кладовка, а в ней несколько кадушек, кувшины с маслом и вином, пять мешков риса и мешочки со специями. На поперечной балке сиротливо висит четверть бараньей туши. «Вот тут все», — говорит комендант, «а обычно мы еду сами покупаем, в деревне». «Зашибись», — говорит Сиатай, прикидывая, что всех этих запасов хватит едва ли на один прием пищи в летнем лагере. «Хорошо, если похлебкой, то на 2-3, то есть ровно на сутки». А еще она прикидывает, что именно с ней первый брат сделает, если она назад вернется с 5 мешками риса. Она делает шаг вперед и изучает мешки. «Нет», — думает она, — «неправильно. Не с 5 мешками риса, а с 3. Один мешок с мукой и один с пшеном. Вот спасибо, Лучзижень», — думает она, — «вот удружил так удружил». Глава 12. А человеческая натура не меняется. Как воровали, так и воруют, бормочет себе под нос Сиатай, оглядывая захваченное имущество из склада особых ценностей. Из имеющегося в наличии было один меч в ножнах, покрытых пылью и запечатанный восковой печатью самого наместника Гу. Меч носил гордое название «Удивительный меч Пяти Добродетелей» и по уверениям самого коменданта крепости был способен рассечь небо и землю, едва его извлекут из ножен. Потому-то он и был запечатан печатью, во избежание инцидентов, так сказать, а то бывали прецеденты, извлек один такой меч не вовремя и все, нету на небе больше Талулы. Что такое Талула? Вторая луна на небесах. Ах, не видите такую? Ну так ее этим мечом и рассекли в труху. Сиатай только хмыкнула, восковую печать сломала под причитание коменданта о своих детях, будущих сиротах и женах, будущих вдовах. Сломала печать и вытянула меч из ножен. Меч как меч. Она развернула его плоскостью клинка к себе и прищурилась на надпись, вытравленную в металле. «Старой ковки», — сказал из-за ее плеча Гуаньсе, — «таких нынче не делают. Широкий клинок, едва ли не в ладонь. Сейчас цзяни делают узкими, едва ли в 2 пальца. И металл бронза, мягкий, ценный», — уточняет Сиатай, взмахивая клинком на пробу. Как и ожидалось, никакого баланса. Центр тяжести у такого клинка был далеко впереди гарды. «Такой металл сейчас любым мечом перерубить можно», — отвечает Гуаньсе. «Его ценность не в практическом применении или боевых качествах, а в культурном значении как артефакта былых времен. Знаю я пару людей в столице, которые могут за него пару десятков ляней серебра дать, то есть мусор». Кивает Сиатай и вкладывает меч в ножны, откладывая его в сторону. Оглядывается дальше. На деревянной стойке висит комплект пыльных доспехов. Рядом на полке лежит старый бронзовый кинжал. К стене прислонен трезубицей большая алебарда, наподобие Дадая восьми колец. И все. Ах, да, еще же есть серебро и нефрит. Ларец с 20 маленькими слитками серебра, так называемыми юаньбао, в форме башмачков, каждый в 5 лян номиналом. 100 лян серебра и того. И нефрит, два необработанных камня размером с небольшое яблоко, один темно-зеленого цвета с прожилками и второй, молочно-белого. «Не богато у вас особых ценностей-то», — качает головой Сиатай, понимая, что испытывать какие-то надежды с ее стороны было глупо. Она и не испытывала. Склад, набитый серебром и нефритом, 3 раза ха. Это Чиньюэнь, северо-западная провинция, едва ли не крайняя к западным варварам-кочевникам, прижимающаяся к горным массивам на севере и бесконечно далекая от столицы. Зачем тут на складах серебро и нефрит держать? Все серебро в Срединной империи стекалось в столицу. Другое дело, что на складе должно быть и продовольствие, а не только 5000 арбалетов и сотни тысяч пучков стрел для них. Вот нападут орды кочевников с северо-запада, осадят крепость, будут защитники ждать подмоги из гарнизонов Срединной, а еда у них закончится. И все, нет крепости, а все это столь любовно складируемое оружие попадет прямо варварам в руки. Однако, если взглянуть на это не с точки зрения абстрактной выгоды для государства, а с точки зрения конкретной выгоды для частных лиц, то все сразу же становятся на свои места. Обязанность содержать крепости с запасами оружия и продовольствия лежит на наместнике уезда, это он должен каждый год обновлять урожай зерна, обновляя запасы и не давая им сгнить. То же самое и с оружием. При этом запасы зерна – это высоколиквидный товар, оно всегда и везде нужно и лишним не будет. А понадобиться такие вот запасы могут только в случае вторжения. Потому наместник справедливо рассудил, что вторжения скорее всего не будет, ну а уж если будет, то война все спишет и вообще, 7 бед один ответ. И использовал все зерно в своих интересах. Попросту, опустошил склады и не собирался их пополнять. Он бы и оружие продал, но некому. Кому нахрен в провинции нужны 5000 арбалетов? В мирное-то время. Так что это Сиатай с самого начала особых надежд на сундуки с серебром и шпалеры с нефритом и не рассчитывала, в таких вот крепостях на складах всякий хлам лежит, чисто для приличия. Остальное все либо разворовано, либо утрачено. По-настоящему ценные вещи в забытой богом глуши на полке продовольственных правительственных складов не пылятся. Все уже украдено до нас, говорит Сиатай, умиляясь неизменности человеческой натуры. Поистине верно утверждение, которое изрек советник правителя Юй, некий Цзицы, который сказал своему господину, что если погибнут губы, то из-за холода не спасутся и зубы, говорит Гуаньсе. Нельзя государству пренебрегать своими обязанностями, а наместникам растранжиривать запасы на военное время. Ведь когда началась война, и государство Го пало, следующим пало и государство Юй. Нельзя менять способность к защите и войне на серебро и нефрит. Мда, говорит Сиатай. Проблемы государства, это проблемы государства. Не вижу я, чтобы чиновники на местах прямо уж сильно за Срединную и Поднебесную переживали, чтобы прямо кушать не могли. Вполне себе и кушают, и пьют, как по мне, даже многовато. Ладно, все понятно с этой крепостью. Все уже украдено до нас. Подобного рода нападение для наместника Гу, просто благодать небесная. Он теперь спишет на нас половину стоимости запретного города. Еще 5 лет будет списывать. Дескать, украли эти ужасные разбойники с горы Тяньша и все тут. С прискорбием вынужден признать, что 7-я права, вздыхает Гуаньсе. Падение нравов в наши времена, отсутствие почитания старших, чревоугодие, похоть и казнократство пустило свои корни глубоко в плоть общества. Увы, но у этих людей крысиное брюхо и куриные кишки, настолько они мелочны и жадны. Я вспоминаю 44-й куплет из песни о рыбаке из «Пресвятая Гуаньинь». «Пожалуйста, не сейчас, второй брат, мне нужно подумать», — говорит Сиатай и стирает пыль с наплечника доспеха фалого рассвета. «Доспехи сделаны на среднего человека, а это означает, что Сиатай попросту утонет в них, да и тяжелые они, и старые. Она еще раз обводит глазами полки с заготовками для арбалетов, стоящие вдоль стен шпалеры с древками для копий и алебард Г. Все, что не украдено, хранилось в неплохом состоянии, не было сырости и плесени, пыль периодически вытиралась, только в хранилище особых ценностей ее было много, ну так туда вход был запрещен. Как там пыль вытирать? Первое правило кризисных ситуаций, без паники, думает Сиатай, ну не получилось, не вышло. Сведения о том, что на складе сотни тысяч цзяней риса и пшена есть, оказались неверными. Понятно почему, ведь на бумаге все это есть. Лу Цзижинь попал в просак, хотя уж казалось бы, кто-кто хитрый змеи должен натуру человеческую знать. Впрочем, пес с ним, с хитролицем, сейчас перед ней проблема. Если формулировать проблему, то выглядит она просто, отсутствие продовольствия. Согласно Трис, нужно сформулировать икр, идеальный конечный результат. В ее случае икр, это если рис сам собой материализуется, конденсируется из воздуха, да еще и сам себя в летний лагерь утащит. Хотя нет, если докапываться до сути, то почему она хочет достать рис? Потому что наказание от первого брата боится. Если, положим, убрать первого брата с доски, как изменится ситуация? Взять власть в лагере в свои руки, даже так, это не снимает проблему продовольствия. Более того, если она вернется из рейда с пустыми руками, не солоно хлебавши, удалой горный народец скорее встанет на сторону первого брата. Даже не встанет, а там и останется. Кто им Гекуба? То есть Сиатай. Седьмая сестра только-только начала авторитет зарабатывать, так перевороты не устраивают. Не вариант, можно убежать, но тогда придется иметь дело с Пшанхаем, с Гуаньсе, а у нее и так просадка по ци, она себя чувствует словно бы голодала две недели и ходит, как кошка, которая валерьянки нализалась, шатается и за стенки держится. Вот была бы у них тут на складе пилюля золотистой ци, она ее съела, глядишь и полегчало бы, эх, ладно, думает она, хрен с ней с пилюлей, было бы у них на складе серебра достаточно, она бы просто зерно купила бы. Да, пришлось бы немного проехаться до рынков или крупных землевладельцев, но проблем не должно было бы возникнуть, серебро есть серебро. Сейчас же, у нее нет серебра, но есть склады, набитые оружием и заготовками под оружие. Тоже имущество и оно, безусловно, имеет некую ценность, однако его много и на их телегах все это не вывести. Можно, конечно, самые дорогие вещи взять, вроде многозарядных арбалетов, но арбалетами сыт не будешь, не говоря уже о том, что такие арбалеты сами по себе бесполезны, к ним болты нужны, которые они пожирают десятками, а на каждый арбалет 500 болтов грузить телег не хватит. Следовательно, перед ней стоит очень простой вопрос, как превратить оружие в еду, да еще желательно так, чтобы и оружие самовывозом из крепости и еда, с доставкой в лагерь. Хм, нужен некто, с потребностью в оружии и с имеющимися запасами продовольствия. И, кажется, у нее есть такой человек на примете. Скажи мне, второй брат, верно ли то, что я слышала про некоего Лю Байгу? Задает она вопрос и задумчиво смотрит на Гуаньсе, который поднимает глаза к потолку, словно выискивая там ответ. Генерал утренней свежести Лю Байгу, обладатель высшей военной Гуань за разгром войск западной Ся около озера искренней радости. Полководец, сокрушающий замыслы врага, уточняет Гуаньсе. А что же эта уважаемая седьмая слышала про генерала Лю? Что у него большое войско и к нему продолжают стекаться беглецы из всей провинции, говорит Сиатай. И что он сейчас фактически правит соседним уездным городом и берет дань с торгового тракта. Это верные сведения. Генерал Лю действительно поссорился с уездным Синлином и Чжином, который отказал генералу Лю в гостеприимстве, а его людей велел избить бамбуковыми палками на площади. Среди его людей оказался зять генерала, которого по неосторожности засекли до смерти. Генерал Лю очень сильно расстроился и взял уезд, а затем и город штурмом и провозгласил, что истинная воля неба не в продажных чиновниках, а в справедливости и что он временно будет управлять уездом до того момента, пока освященный мандатом неба император не пришлет своего человека для управления. С тех пор из запретного города прибыло уже около 5 делегаций с назначенными для управления уездом людьми, но с ними всегда что-то случалось по дороге. То паланкин сломается, то лошадь понесет, то обопьются вина плохого в придорожном трактире да драку затеют, всякое случалось, но никто до генерала Лю так и не доехал. Сам же генерал Лю в уезде своей временной властью отменил большую часть налогов, прекратил телесные наказания за мелкие провинности и, насколько я помню, временно назначил судей на должности. Такого права у него не было, однако со всеми прежними судьями в уезде что-то да приключилось. Дай-ка я угадаю, кто вина напился, да в драку полез, а у кого паланкин напрокинулся, кивает понятливая Сиатай. Именно. Поистине тигру легко идти по следу другого тигра, подтверждает ее догадки Гуаньсе. Генерал Лю воспользовался неожиданно высокой смертностью среди судейского корпуса и назначил своих судей. Конечно же, временно. Ну, конечно, пожимает плечами Сиатай. Как иначе? Конечно, временно. Удивительным образом после этого в этот уезд начали прибывать люди из других уездов. Не знаю, что именно этому способствовало, то ли отсутствие многочисленных налогов и поборов, то ли справедливый суд, или же то, что с территории уезда перестали выдавать беглых преступников, а также преследовать их. Нет, тем, кто совершает преступления в уезде, скорый суд и быстрая расправа, но тем, кто просто убежал от долгов или в поисках лучшей жизни, бояться нечего. Заканчивает Гуаньсе. Удивительный человек этот генерал Лю Байгу, его отец продавал плетеные корзинки, а он стал генералом, сокрушающим замыслы врага. Да он у нас прямо кондотьер. Франческо Сфорца, герцог Миланский, говорит Сиатай. Практически правитель соседнего уезда, на словах номинально подчиняется запретному городу и императору, а фактически что хочет, то и творит тут, да еще и на соседний уезд зарится. Вот кому оружие нужно, много оружия. Нам оно бесполезно, а ему в самый раз, ему армию вооружать. Боюсь, у меня дурные вести, братство и генерал Лю не в самых хороших отношениях, говорит Гуаньсе и качает головой. Генерал Лю на братство зуб точит. Да, а что случилось? Задает вопрос Сиатай. Боюсь, что это вражда неизбывна, отвечает Гуаньсе. Разбойники и армия – это естественные враги. Как тигр и дракон, как и Ниян, как свет и тьма. Да просто первый брат перехватил их караван в свое время, а они дрались за свои телеги как дьяволы, много наших положили, встревает в разговор Чжанхэй, незаметно подошедший к ним с каким-то ящиком в руках. Ну, первый разозлился и велел с них шкуру спустить, прямо с живых, а потом генералу Лю в одной телеге отправить. А там среди прочих оказался его брат двоюродный. Ну вот генерал Лю и разозлился. Умеете вы друзей заводить, нечего сказать. Хватается за голову Сиатай. Просто очаровательные и добрые люди, чего уж тут. Правильно, зачем вообще союзники нужны, давайте со всеми вокруг поссоримся. Чтобы вот прямо в огненном кольце врагов. Не, ну не всегда же так. Чжанхэй ставит ящик на землю и чешет свою бороду. Вот, например, когда представители торговой гильдии прибыли о беспрепятственном пропуске через тракт договариваться, никто с них шкуру не сдирал. И то слава богу, говорит Сиатай. Договорились хоть, их на колья посадили, доверительно сообщает Чжанхэй. 1,5 дней потом еще жил, забавно так дергался. Дикие люди, говорит Сиатай. Народ гор, ладно, хватит прохлаждаться, ситуация мне ясна, нужно действовать. Второй брат, телеги и людей оставим тут, пусть в крепости ждут. Снаружи сделать вид, что так и было, ничего не поменялось. Жалко, что башня сломалась, но тут уж ничего не поделать. Сделать вид, что само сломалось и будто гарнизон ее чинит. Или еще чего. Задача, подождать, пока я не вернусь. С собой я возьму Лусу и его людей и третьего брата. О, в дорогу. Может, там засада будет, радуется Чжанхэй. А я тут ящик с такой отличной рисовой водкой нашел. Красный сургуч, императорская печать, глаз змеи на печати, ляучжуская, тройной перегонки, чистая как слеза младенца. В смысле, спас от разграбления, вот, был на кухне, спас там копченого мяса. Будет чем в дороге заняться. С другой стороны, может, третьему брату здесь остаться, говорит Сиатай. Отпразднуешь и выспишься. Зачем мне в дороге пьяный и веселый яростный кабан Чжанхэй? Бед не оберешься. Не, я с тобой, седьмая, с тобой весело. А с водки с этой я и не пьянею совсем. Я в одного могу ящик выпить и не опьянеть. Спорим? Чжанхэй упирает кулаки в бока, и Сиатай отчетливо понимает, что спорить с ним об этом крайне неосмотрительно. Начать с того, что, наверное, может. Я не собираюсь заключать такие деструктивные пари, говорит она. Если поедешь со мной, то ради Пресвятой Гуаньинь, веди себя прилично, а то мне стыдно перед людьми будет. О, человека, приличнее меня во всей Поднебесной еще поискать надо, ухмыляется Чжанхэй. А куда мы едем? Домой, говорит Сиатай. Куда еще? Глава 13. Поистине таланты ваши выше неба и глубже моря, уважаемый глава семьи Вон Ми. Кланяется Чжутун и складывает руки перед собой в жесте уважения к хозяину. На самом деле никакого уважения этот Чжутун к старому интригану Башу не испытывал и испытывать не собирался, но правило есть правило. Все же сегодня, здесь и сейчас он не просто Чжутун, один из старших адептов клана Лазурных Фениксов, культиватор 4 уровня, боевой заклинатель особого отряда 17 сильных и обладатель военного гуань истинный мечник. В первую очередь он тут как представитель клана Лазурных Фениксов. У него есть задание от совета клана, от самого главы Шая, и он твердо намерен выполнить то, что ему поручено. Для всего дома Вон Ми и меня лично, большая честь принимать уважаемого Чжутуна, одного из 17 сильных, легендарного мечника, который владеет своим цзянь словно художник кистью, чьи слова точные и разумны, осуждения мудрые и чисты, словно родниковая вода в горном ручье в теплый день, в ответ склоняется глава Башу. Обычные слова, обычная вежливость. Что скрывается за этими словами? Первый слой, простое приветствие, что-то вроде «я вижу, что ты пришел с нефритовой печатью лазурных фениксов на поясе, я вижу, что ты посланник от совета кланов и самого главы Шая, и я готов принять тебя у себя в доме». Но это только первый слой. В приветствии старого интригана и торгаша Башу есть и нюансы. Например, упоминание меча. Все знают, что военный гуань истинный мечник был дарован этому Чжутуну наместником Гу как раз за победу в турнире без меча, с одним боевым веером. Потому говорить, что он владеет мечом словно художник кистью, это легкий намек на то, что меча-то у него и нет. Нет меча, нет таланта. Интриган Башу оскорбляет его прямо с порога. Опять-таки сравнение его суждений с водой в ручье все бы ничего, но вода в ручье в теплый день в теплый день. Все знают, что горные источники на горе Тяньша становятся мутными в горячий летний полдень, потому что горные кабаны, истомленные жарой, приходит, чтобы лечь прямо в русло и охладиться. Грязь и моча течет вниз по течению, и в эти дни люди стараются не набирать воду из ручьев. Итак, одним коротким предложением старик Башу одновременно сравнил его со скопцом. Нет меча, и с грязной свиньей. Чжутун мысленно поаплодировал главе дома. Уметь так пройти по грани дозволенного и одновременно выразить свое неприятие гостя, это надо уметь. И если бы он был здесь по своим делам, то, пожалуй, поднялся бы, поклонился еще раз и вышел бы вон. Но он тут по поручению клана, по поручению совета клана и по личному поручению главы Шая. Но здесь и сейчас он, Чжутун, человек-функция, посланник и представитель. Он садится за свой столик, перед ним тут же вырастает нефритовая чашка и красивая девушка в цветах дома Вон Ми, светло-синим и белым, наливает вина из высокого кувшина с изображением огненного феникса, взлетающего к солнцу. На столике уже стоят чашки с закусками и деликатесами, девушка кланяется и делает шаг в сторону. Чжутун подбирает ноги под себя, вынимает из рукава свой белый боевой веер Байфинхуанг, белый феникс, кладет его рядом с собой на край столика. Этим своим движением Чжутун тоже идет по грани. Согласно правилам вежливости, оружие не допускается во время трапезы с хозяином дома. Однако веер, даже боевой веер, с закаленными и остро заточенными пластинами, все же является просто веером, и в то же время, оружием. Чжутун внимательно следит за выражением лица главы Башу и удовлетворительно отмечает, что у того, чуть-чуть дрогнула бровь. Едва-едва, но для Чжутуна этого было достаточно. Чертов старый интриган решил сыграть с кланом Лазурного Феникса в свои грязные игры. Мало того, что вместо своей родной дочери решил подстелить под наследника какую-то грязную нищенку с улицы, буквально вытащив ее из колодок на площади, так еще и организовал ее захват разбойниками на земле фениксов. И ведь глава Шая даже пошел ему навстречу, закрыл глаза на то, что в жены наследнику пойдет не родная дочь Вон Ми Башу, а безвестная нищенка и бродяжка, которую только что от грязи отмыли. Хотя в ином случае такое вот просто за плевок в лицо посчитали бы. Однако глава Шая в мудрости своей решил, что ему не важно, какая именно дочь войдет в клан фениксов, потому что какая бы ни была, именно она унаследует все имущества семьи Вон Ми сразу же после того, как все остальные Вон Ми умрут. А умрут они все сразу после свадьбы. Вот только паланкин с невестой прибудет в цитадель фениксов, только красную вуаль с нее снимут, ну подождут для приличия недельки-две и все, коварное нападение разбойников и мародеров на поместье Вон Ми, после которого никто бы не выжил. Ужас, кошмар, но что поделать, надо как-то дальше жить, а единственно кто остался, приемная дочь, которую сам Башу и признал. А осталась она в живых только потому, что была в цитадели фениксов в момент нападения. Что говорите, у старого Башу еще сыновья есть? Вот потому старый интриган и не видит всей картины. Он тоже так думает. Но лазурные фениксы предприняли меры, чтобы к этому моменту в семье Вонми не осталось наследников. От двоих старших братьев уже есть подписанные бумаги об отказе в наследовании, где-то это обошлось в игорный долг, где-то в выкуп дорогой куртизанки из дома вешних цветов. А что до остальных двух братьев, один уже умер, а второй умрет в самом скорейшем времени. Потому клану и главе Шаа было без разницы, родная дочь или приемная, воспитанная в высоком доме заклинательница Лилинг или же обычная нищенка без талантов и умений. Главное – статус. После того, как все Вонми умрут и не останется наследников кроме этой приемной дочери, все имущество семьи перейдет под руку клана. А там уже без разницы, будет жить эта девица или нет, и в каком виде. Впрочем, зная о предпочтениях наследника в обращении с женщинами, ее стоит даже немного пожалеть. Впрочем, с самой нищенкой было что-то неладное, по крайней мере глава Шаа распорядился, чтобы Паланкин с ней проводили в охотничье поместье, не пропуская в цитадель. Почему? Чжутун не знал резоны главы Шаа, не его дело, но уж догадываться-то он мог. Тем не менее, Паланкин с невестой и конвой были перехвачены и атакованы разбойниками, а спешивший навстречу отряд застал только трупы и разбитые телеги. Формально, конечно, никто не виноват, трагедия и случайность, что уж поделаешь. Но поверить в такое удобное стечение обстоятельств, конечно же, никто не мог. Потому и глава Шаа и сам Чжутун считали, что старый интриган Башу прознал про их планы по уничтожению дома Вонми и, не в силах противостоять им силовыми методами, решил саботировать заключение брака между наследником и приемной дочерью. Решив не начинать войну, но спрятать нож среди улыбки, Башу организовал нападение на свадебный кортеж, самолично или через посредников, заказал похищение приемной дочери. Что там с ней случилось, убили ее или просто держат где-то в плену, для главы Башу все равно. Главное, что она в брак не вступит и официально женой наследника не станет. Этого достаточно. А теперь этот Башу пытается ситуацию в воздухе подвесить. Вот, дескать, я свои обязательства перед кланом Феникса выполнил, дочку вам отдал, ваш представитель ее принял, даже своих людей в конвой отдал. А то, что на свадебный кортеж разбойники напали, так на чьей земле такие вот безобразия приключились? На земле семьи Вонми? Нет. Ну и спросу с семьи Вонми нет, на вас так дочек не напасешься. Но у Чжутуна есть задание, даже несколько. Первое, самое очевидное, заставить главу Башу исполнить свою часть сделки, и если нет возможности достать и привести приемную дочку, то пусть выдает родную. Его выкрутасы с похищением невесты никого не обманут, как говорят в народе, тигра выдают его полосы, так и торговца выдает его незатейливая хитрость. Поджечь склад с зерном сразу же после продажи. Уважаемый глава Башу, говорит Чжутун, ставя чашку с вином на стол перед собой, предварительно отпив три положенных глотка и не почувствовав вкуса. К сожалению, повод для моей поездки в ваш дом не так приятен. Как говорят в уезде Чжансау, глиняный бодхисаттва переправляется через реку, самому-то уцелеть бы сейчас такие времена, когда скромный посланник вроде меня думает о том, как бы самому голову сохранить. Глава Шаа выражает крайнее недовольство похищением невесты наследника клана и просит вашего содействия в поисках и возвращении девицы Вонми Тай. Мои лучшие воины и помощники рыщут по всей провинции, однако в настоящее время никаких зацепок и следов найти не могут. Разводит руками в стороны глава Башу и качает головой. Еще и издевается, старый хрыч, думает Чжутун, как будто бы ни при чем. С другой стороны, даже если девицу Вонми Тай получится вернуть от разбойников, то это будет большой радостью для всей вашей семьи. Кивает Чжутун и выжидает, пока красивая девушка-служанка, одетая в цвета Вонми, наполнит его чашу вином. Однако она уже не сможет стать невестой наследника клана Лазурных Фениксов и искать ее сейчас. Все равно что чинить изгородь, когда все овцы разбежались. Ведь девица, которая побывала в плену у разбойников, уже никогда не станет добродетельной девственницей. К сожалению, мы все знаем, каковы нравы этих диких и необузданных варваров с горы Тяньша. О чем вы говорите, господин Чжутун? Я уверен, что Вонми Сятай жива и невредима. Более того, я уверен, что сложно найти более добродетельную и порядочную девицу и что, Даже находясь в плену у разбойников, она сумеет найти способ сохранить целомудренность и невинность, дабы как драгоценный залог счастливой супружеской жизни передать его в дар своему будущему супругу, словно алую жемчужину мудрости, которую стережет дракон северо-западного дворца. Складывает руки глава Башу. И кто же мы такие, чтобы разлучать любящие сердца? Давайте будем полагаться на волю небес, потому что поистине ничего под небесами и на них не совершается без воли небес на то. Однако же девица Сиатай слаба и неопытна, а разбойники – дикие и необузданы. Мудрым было бы не полагаться на случайность, а заключить брак между наследником, господином Сяни, вашей второй дочерью Лилинг, говорит Чжутун, переходя прямо к делу. Прошу прощения у уважаемого господина Чжутун, если я неправильно расслышал, но я не могу выдать свою младшую дочь за жениха старшей. Это же против воли небес. Воля небес – это исполнить договор, заключенный между нашими домами. Небеса одобрили этот брак, и вы лично, глава Башу, дали согласие. Верно, признает глава и кивает головой. Дал согласие и даже передал вашему посланнику свою дочь, которую ваш человек не смог сохранить и в результате ее похитили. Почему мою любимую дочь, мою жемчужину и отраду на старости лет, не сопровождал отряд вооруженных людей с лучшими заклинателями клана? Вы же знаете, что семья Вон Ми – простые торговцы, и у нас нет в роду воинов или могущественных заклинателей. Все, что у нас есть, небольшой отряд охраны. Это обычные люди с оружием. В то время, как у клана Лазурных Фениксов есть и воины, и заклинатели, чего стоит только отряд 17 сильных, в который входите и вы, уважаемый Чжутун. Лидер отряда 17 сильных, сам Шибукиай, отшельник и путешественник с далеких восточных островов, владеющий техникой обезглавливания на расстоянии одного ли, обладатель Гуаня верный, сильный, единственный, или его помощница, Сакура Намаки, умеющая разбивать сталь в мелкие кусочки звуком своего голоса, та самая, которая в свое время поразила жюри императорского экзамена, одолев 10 противников земного уровня за один раз, и конечно же Гван Сон Исыль, твердолобый упрямец, легендарный генерал Юго-Востока. Да вы и сами все знаете, достаточно было прислать хоть кого-то из них, и нападение разбойников не удалось бы. Моя дочь важнее всего для меня, и я бы пожертвовал всем на свете, лишь бы вернуть ее. Но клан Лазурных Фениксов, судя по всему, не желает делать ничего по этому поводу. Ну все, говорит Чжутун, хватит. Слушай сюда, старый хрыч, у тебя времени ровно 3 дня, не сбейся со счету. Либо ты отдаешь нам младшую дочь Лилинг, либо клан расторгает договор, признает тебя бесчестным нарушителем и объявляет твоей семье и тебе лично войну. 3 дня. Или твоя голова на пике будет торчать при входе в поместье, а твои родные будут проданы в рабство. Я лично прослежу, чтобы в этом случае твоя драгоценная дочь была продана в самый дешевый и грязный бордель уезда, вместе с ее матерью. Вот как ты заговорил, Чжутун, мне нужно время. Но твои злые слова ранят меня в самое сердце, качает головой глава Башу. Дайте мне хотя бы месяц, и я клянусь, что найду эту девицу Сиатай и доставлю ее вам. 3 дня. Чжутун позволяет кривой усмешке проскользнуть по его губам. И не днем больше. Потом 17 сильных уничтожат семью Вон Ми, и даже память о ней затеряется в глубине веков. А перед тем, как продать твою жену и дочь в бордель, я отдам их на потеху солдатне. Может, даже сам поучаствую. У тебя не так много времени, старик. Собирай красный шелк на свадебное одеяние. Неужели ты думал, что можешь торговаться с нами? Тигр не ведет переговоров с крысой. 3 дня. Он берет в руки свой боевой веер, Байфинхуанг, берет нарочито медленно и спокойно, словно бы лаская его, и тут же, резко встает на ноги, опрокидывая столик ударом ноги. Девушка-служанка рядом вскрикивает от испуга и прижимает руки ко рту. Чжутун специально ведет себя по-хамски, у него есть задание персонально от главы Шао, не просто объявить старому Башу о ультиматуме, но и унизить его, вытереть о него ноги, насладиться этим моментом. Потому Чжутун не собирается себя сдерживать. Он сильно пинает ногой в лицо стоящую на коленях служанку, которая опрокидывается на спину с коротким всхлипом. Поворачивается к старому Башу, который уже вскочил на ноги и поднял руки, сведя их воедино. Старый Башу кривил душой, в его роду как минимум есть 2 заклинателя, владеющих ци, он сам и его дочка. Но глава Башу, торговец и земледелец, он использовал свои способности, чтобы выращивать зерно и помогать ремесленникам, он не боевой заклинатель. Кроме того, он побоится нападать на него, потому что нападение на него сейчас будет означать войну. Знай свое место, старик. Цедит сквозь зубы Чжутун и ждет, стоит, выжидая. Пусть только дернется, думает он, пусть только дернется, и я располосую его на части, а война начнется прямо здесь и сейчас. Но старый Башу лишь опускает голову. Так я и думал, говорит Чжутун, у семьи Вонми нет ни чести, ни достоинства. 3 дня, старик, запомни, раз уж твоей дочери все равно суждено раздвигать ноги, то уж лучше делать это в цитадели фениксов, чем в дешевом борделе за еду. Он выходит в дверь, не торопясь, спускается вниз по ступенькам, довольный собой и своим выступлением. Старый Башу поставлен на место, ультиматум озвучен, все сделано как надо. Теперь нужно доложить обо всем главе Шао. Спустившись вниз, он огляделся по сторонам, закрутил циркуляцию Ци в источнике, привычно толкнул ее в ноги и, ударом ноги снес столб, поддерживающий стропил, толкнул в сторону вскрикнувшую от неожиданности служанку и раскрыл свой боевой веер, закрутил Ци в источнике 5 звезд и выплеснул ее взмахом белого феникса, удовлетворенно полюбовался на творение своих рук, глубокий разрез на фасаде резиденции старого Башу. «А скажи-ка мне, 7-я, что это за щегол дом твоего отца портит?» Раздается сзади звучный бас. Глава 14. Сиатай сидит за лакированным столиком из красного дерева и пьет чай. Рядом с ней ерзает на подушке Лилинка и смотрит на нее восхищенными глазами. Пить чай на улице, прямо под походным тентом, немного странно, но павильон для чаепития разрушен, выбит столб, сломаны стропила, раскидана во все стороны черепица. Как подозревает сама Сиатай, в ближайшее время павильон будет недоступен для посетителей. Старшая сестра Тай, Тай Дацзе, восторженно пищит Лилинг, какая ты красивая и важная, и меч у тебя на боку, меч, и свита у тебя такая крутая. Вот скажу кому, что моя старшая сестра в свите имеет нефритового мудреца запада самого Гуаньси и яростного кабана горы Тяньша, самого Чжанхэ, нипочем не поверит. Хэк, хэк, хэк, это не свита, поправляет ее Сиатай. Вот ей только сейчас конфликтов на почве субординации не хватало. Да, она номинально назначена командующей рейдом, но иллюзий не питала. Второй брат и третий брат, на голову выше ее в иерархии братства и попросту сильнее физически, искуснее в управлении цидой постарше будут. Все, чем она отличается, у нее ци много, спасибо главе Башу и его пилюлям золотистой ци. Так что она не собирается тут голову задирать и расхаживать, дескать, я тут владычица морская и сам Гуаньсе у меня на посылках. Ни в коем случае. Тут к такому серьезно относится, надо меру знать. Скромная и тихая девушка Сиатай, все время в тени и скрыта за чужими спинами и интересами, вот так и надо жить.